Сегодня мы слушаем в эфире японскую классическую поэзию, а именно танка разных авторов. Сикиси Найсино. О быстротечность. На изголовье случайном, дреме забывшись, смутную тенью блуждаю по тропе сновидений. Гляжу вокруг, куда устремиться душою, нет такой стороны. Весну провожая, темнеет вечернее небо.